В связи с тем, что операция секретная, мы оформили ребят как участников задержания особо опасных карманников. Правильное решение. Секретность превыше всего. За проявленное бесстрашие при задержании особо опасных преступников список прилагается. За выдержку и профессиональное мастерство список прилагается. Наградить старшего лейтенанта Пономарева? Я. Ага. Именным пистолетом в смазке. Выдачу оружия задержать. Вплоть до погашения старшим лейтенантом Пономаревым суммы материального ущерба, равного стоимости уничтоженного автомобиля модели «Джип», иностранный, модернизированный. Угробов за спиной генерала разводит руками. Что поделаешь, сынок? Служба не сахар, один финансовый документ. Спасти мир не значит освободить себя от материальной ответственности. И прапорщика Бабабову я. Ага, переходящим вымпелом и нагрудным знаком отличник патрульно-постовой службы. Можете не благодарить. Мы с Баобабовой не сдерживаемся и все же благодарим. Сначала генерала, потом полковников. Когда награда от чистого сердца, никаких слов не жалко. Капитана Угробова наши благодарности обходят стороной. Генерал комкает бумажки в тугие мячики, и пока полковники уничтожают огнем секретную документацию, тепло прощается с участниками операции. «Вы нам, товарищ генерал, если что, только шепните!» Шепчет Баобабова на ухо разомлевшему от жары и горячего Машкиного дыхания генералу. «Отдел Пи всегда готов выполнить любые приказы. Придем, не мешкая, на помощь. И чтобы нас не забывали, вот вам на память от отдела Пи, переходящий вымпел и нагрудный знак, отличник патрульно-постовой службы. Что же нужно простому генералу для счастья? Товарищ генерал, товарищ генерал! Останавливаю каракулевую папаху у самых дверей. Понимаю, что секретные обстоятельства, но разрешите очень важный вопрос. Генерал, по ходу дела, нацепляя на мундир рядом с тремя золотыми звездами значок «Отличник патрульно-постовой службы», любезно разрешает. Товарищ генерал, нам с прапорщиком Баобабовой одно непонятно. Куда делся воздушно-десантный полк и почему не взорвалась сброшенная на зону бомба? Генерал замирает, пристально смотрит нам в глаза, словно проверяя, можно ли доверить важную государственную тайну двум молодым сотрудникам отдела Пи. И, очевидно, видит там нечто такое, что позволяет ему решиться на доверие. «Только между нами, сынок!» У генерала не шевелятся даже губы. «Час назад мне сообщили, что воздушно-десантный полк был замечен в полном составе на Тверской. И не задавайте больше вопросов. Живее будете!» Генерал, а вместе с ним и полковники, скрываются за дверью. Немного потоптавшись, и так, не дождавшись нашего внимания, исчезает капитан Угробов. Поворачиваясь к окну, там бушует летняя жара, тяжелые бульдозеры трамбуют горы разноцветного мусора, стайки людей копошатся в кучах в поисках лучшей жизни. И посреди всего этого буйства видится мне одинокая фигура садовника. Он машет приветливо рукой и исчезает. «Думаешь, наша работа лучше?» — спрашивает Баобабова, становясь рядом. «Мы с тобой тоже на мусорном поле информации, ищем и находим правду, не всегда чистую, не всем пригодную, но правду. Оценить этот труд не всякий может, но мы-то с тобой знаем, насколько это тяжело и опасно. — А у Гробову морду бить будем? Прапорщик Баобабова усмехается и протягивает мне черный пистолет, на котором золотыми буквами выгравирована «Лесику Пономареву от капитана У». Пистолет еще в смазке. Вот и все. Очередное дело можно ставить на полку. Ученые и десантники найдены, кто-то получит повышение, кто-то положенные сроки. Но одно мне только непонятно. Да, мне одно только непонятно. А кто по коридору топал? Какая разница, говорит Баобабова. Там, где мы были, слишком много таинственного осталось, необъяснимого. Всего не объяснишь, да и незачем. Иначе неинтересно жить. Правда, Лесик?